Само наше путешествие, скорее уж, можно назвать рутиной, чем приключением. Ожившие мертвецы шли к логову Гербера напролом, ломая кусты и тараня бурелом. Поэтому, даже я иногда подмечал необходимые нам следы, а мои монстры вообще ни разу не сбились с пути. За пару часов мы прошли водопой, до которого я пытался добраться несколько дней, и углубились в незнакомую нам часть леса. Так и не встретив ни одного монстра по пути, к вечеру мы дошли до заготовленного хозяйкой леса сюрприза. И этим сюрпризом оказалась группа учеников моей школы, которую охраняли рыцари. «Не может быть», – прошептала потрясенная Ката, разглядывая поляну, на которой отдыхали 13 школьников. «Как раз может», – возразил я ей. «Бунт в лагере произошел пару месяцев назад, и, скорее всего, эти школьники убежали оттуда, в это самое время. Судя по их рваной одежде и впалым щекам, они нигде надолго не останавливались и упрямо пытались выбраться из леса. Что же до рыцарского отряда, то мы вчера, как раз, его и обсуждали. Скорее всего, рыцари ищут документы, которые у нас. На них те же самые доспехи, которые были одеты и на оживших мертвецах. Вот только вместо документов, они нашли этих оборванцев. Точнее, хозяйка леса помогла рыцарям найти этих оборванцев, уже мысленно предположил я, ведь ее фраза «Я приготовила для тебя сюрприз» однозначно отметает случайную встречу школьников и рыцарского отряда. Задумавшись над тем, что мне следует предпринять дальше, я продолжил наблюдать за сюрпризом. Школьники не были связаны или испуганы. Наоборот, эти грязные, тощие и одетые в какие-то лохмотья существа, пытались шутить и улыбаться. Но меня насторожил тот факт, что девушек, среди спасенных школьников, было подавляющее большинство. И если в случае с моей семьей, девушки, это сильные монстры, которые способны постоять за себя, то тут речь идет именно об обычных девчонках, не обладающих никакой сверхспособностью. Вопрос очевиден. А как эти девчонки смогли выжить в этом лесу? И начав кое о чем догадываться, я переключил свое внимание на горстку парней. Пара шестерок евнухов и хозяин гарема, сидящий в центре. Все стало ясно с первого взгляда. Чистенький и сытый паренек развалился на траве и беззаботно мурлыкал себе какую-то песенку под нос. Очевидно, что у парня была какая-то сверхспособность. Вот только этого уродца я никак не мог вспомнить. Все же с моей памятью сегодня было что-то не так. Может быть, этого парня вспомнит кто-то. Однако, раньше чем я успел задать свой вопрос девчушке, на поляну вышел рыцарь в ослепительно-белых доспехах. Дав пару указаний рыцарям, стоявшим на страже, он вдруг развернулся в нашу сторону и обнажил свой меч. «Это странно», – прошептала Ката. «Мне кажется, что они выстраиваются в боевой порядок и ждут нападения с нашей стороны. Но они не могут нас видеть», – прошептала Лили. «Мы от них так далеко, что даже многие монстры не смогли бы нас заметить». «Интересно», – прошептал я, продолжая наблюдать за действиями их командира. «Давайте посмотрим, что они предпримут дальше». «Ты собираешься с ними сражаться?» – удивилась Ката. «Рыцарей около десятка», – начал я объяснять свое видение ситуации. «И будь я командиром этого маленького отряда, то ни за что бы не стал ввязываться в бой с неизвестным врагом. Так что, если этот командир умен, то он сейчас отступит. Если же командир глуп, то он разделит свой отряд и пойдет в атаку. С пятеркой рыцарей мы справимся. И, по итогу боя, у нас будет военнопленный, с которым сможет поиграть Гербера». «Така, с тобой точно все в порядке?» – прокомментировала мой план Ката. «А разве в моем плане что-то не так?» – удивился я. «Дело не в плане, хозяин», – поспешила объяснить Лили. «Вы очень сильно изменились. Вы уверены, что вас не контролирует хозяйка леса?» «Не мели ерунды», – отмахнулся я от этого вопроса. «Приготовьтесь лучше к бою». Рыцарь в белых доспехах не стал отступать или разделять солдат. Он просто подошел к самой кромке леса, немного постоял, словно к чему-то прислушиваясь, а затем, в моей голове раздался голос молодой девушки. «Кто ты? А как?» Не смог скрыть я своего удивления. Очередная телепатка. Впрочем, закаленный беседами с хозяйкой леса, я быстро взял себя в руки и проигнорировал заданный мне вопрос. Немедленно отвечая на мой вопрос, более раздраженным голосом потребовала от меня командирша рыцарского отряда. И в ее интонации я без труда расслышал нотки сомнения. «Кажется, что командирша побаивается вступать в бой с неизвестным врагом, а потому, она пытается взять меня на испуг, а если не отвечу, пытаясь не рассмеяться, мысленно задал я ей свой вопрос, что ты тогда предпримешь, отряд, к бою, Нарочито громко выкрикнула мадам рыцарь и вновь мысленно обратилась ко мне. «Это последнее предупреждение. Отвечай на мой вопрос или пожалеешь». Блеф командирши был очевиден. Она не собирается с кем-то сражаться. Скорее всего, эта дуреха просто считает, что разговаривает с еще одним оборванцем. А потому, она и пытается запугать меня своей грозной армией. Впрочем, а почему бы мне и не подыграть ей? Ах, мысленно ужаснулся я угрозам этой дуры, одновременно прилагая огромные усилия, чтобы не расхохотаться. Постой, я всего лишь голодный школьник. То-то же, самодовольно приняла мою капитуляцию мадам рыцарь. Выходи сейчас же, минутку. Как можно громче выкрикнул я, уже бегу. Быстро стянув с себя рубашку, я начал обмазывать свое лицо грязью. «Хозяин, что вы делаете?» Забеспокоилась Лили. «Голодный испуганный школьник идет на переговоры», пояснил я свой план. «Как вы думаете, мне стоит снять штаны, а то они какие-то слишком чистые и опрятные?» «Сними», посоветовала мне Ката, первый разгадав мой замысел. «И дай-ка, я тебя обмажу грязью со спины». «Спасибо», поблагодарил я ее и повернулся к Гербере. «Если что-то пойдет не так, то в первую очередь попытайся убить командира и вон того чистенького пацана. Остальные вряд ли будут сильными противниками для тебя. Хозяин, может быть, тогда мы сразу начнем их убивать?» Предложила свой вариант действий Гербера. «Нет», помотал я головой. «Командир рыцарей не поведет свой отряд в лес, так что бой будет происходить в чистом поле. И в этой ситуации у рыцарей тактическое преимущество перед нами. Кроме того, я никак не могу вспомнить, какой сверхспособностью обладает сидящий на поляне парень. Так что лучше всего разыграть перед этими недотепами спектакль и выяснить всю нужную информацию без боя. Тогда я иду с вами». Наконец-то поняв мой замысел, решительно заявила Лили, только наделай в своей силиконовой одежде побольше дырок, не стал я спорить с ней, и придай своему телу столь же жалкий вид, как у тех оборванок, которые сидят сейчас на поляне. Пика не отстала от Лили и Риска. «Ах, да, вспомнил я наш вчерашний разговор. Ты ведь будешь нашим связным. Хорошо, тогда прячься между груди Лили. Ката, если ты тоже хочешь идти с нами, то тебе придется раздеться. Ты выглядишь слишком опрятной для человека, который несколько месяцев скитался по лесу». Заметно побледнев, Ката в ужасе прохрипела: «Но там ведь мужчины». «Хм», задумался я. «Кажется, что Ката не стесняется мужчин, а боится их. Получается, что та злосчастная ночь, в которую девчушку изнасиловали, все же не прошла бесследно для ее психики». «Хорошо», не стал настаивать я. «Тогда ты остаешься с Розой и с Герберой, Лили». «Ух, ёпт». Повернувшись к Лили, я увидел обтянутый кожей скелет. «Что-то не так, хозяин?» — спросила заметно исхудавшая Лили, стоящая передо мной в рваной одежде. «Нет, все великолепно. Пошли». «Конечно, если подумать, то на роль нашего связного идеально подходит хозяйка леса, но этот монстр слишком непредсказуем, и быть зависимым от его истерик мне не очень хочется. Так что я не стал спорить, когда Ириска попросилась с нами. Что же до Лили, то она идеально дополняла мой образ голодного и напуганного школьника. Достаточно на нее взглянуть, как тут же становится понятно, что девчонка не ела несколько недель, а то и месяцев. В общем, стараясь как можно громче шуметь, мы отправились на переговоры. Выйдя из леса и уставившись на арбалеты, которые были нацелены на нас, я тут же поднял руки и как можно громче завопил: «Не стреляйте, мы безоружны, и мы не монстры». Немного подумав, я решил, что заслоняю своим телом обзор для Розы и Герберы. А потому, рухнув на колени и заставив Лили сделать то же самое, я заискивающе улыбнулся командирше рыцарского отряда. И командирша была в восторге от увиденного. Расправив плечи и выпятив грудь, она поставила на меня свою ногу и презрительно спросила: «Тебя как зовут? Когда закончится эта игра, я прикажу Гербере очень медленно выпотрошить тебя», — подумал я, будучи придавленным к земле ее латным сапогом. Но вслух я сказал совсем другое: «Я Маджима Такахиру». «Чойо?» — не поняла командирша. «Это ты сейчас сматерился или представился? Я тебя сейчас лично убью». Поменял я свои планы в отношении командирши. «Его зовут Така, а меня Миха», — пришла мне на помощь Лили. «Опять эти собачьи клички», — пробормотала госпожа рыцарь, после чего представилась нам. «Меня зовут Сиран, и я командующий элитным рыцарским отрядом». «Угу», — тут же подумалось мне. «А я тогда командующий женским кардебалетом. Кого ты хочешь обмануть?» — дура. На твоих рыцарях стандартный рыцарский доспех и вооружены они всего лишь мечами да арбалетами. Если эти рыцари элита, то чем же тогда вооружены обычные солдаты в твоей армии? Вилами да рогатками. Вы тоже пришли к нам из другого мира? Тем временем, начала свой допрос командирша. При этом словосочетание «другой мир» она словно сплюнула. И это меня насторожило. «Да», — кивнул я головой. «Мы оказались в этом лесу вместе с теми людьми, которых вы спасли». «Спасла», — удивилась моим словам командирша. Но, спохватившись, она резко закашлялась и поспешила исправиться. «Да, точно. Я милостиво спасла всех вас. И сейчас вы пойдете вместе с нами в наш лагерь, где вас накормит и напоит. А если я откажусь?» — мысленно ухмыльнулся я. «Ты меня свяжешь и потащишь». Впрочем, вроде все пока идет по плану, и причин отказываться от бесплатной еды, я не вижу. «Огромное спасибо», — поблагодарил я командиршу. «Мы несколько дней ничего не ели». Презрительно фыркнув, командирша убрала с меня ногу. «Хорошо, с этого момента вы наши гости», — обрадовала она меня. Том 2, глава 15, «Свой среди чужих», забытый разговор между главным героем, Маджимой Такахиру, и хозяйкой леса, наследие. Сквозь сон промолвил я это слово, словно пробуя на вкус. «Мое наследие. Как странно. Я никогда не задумывался о том, что оставлю после себя. Да наплодишь таких же ничтожеств, как ты сам. А потом тебя закопают в какой-нибудь яме, на радость червям. И через сотню лет о тебе вообще никто не вспомнит», — в своей излюбленной манере ответила мне хозяйка леса. «Ты не права. Да неужели?» — истерично хохотнула хозяйка леса. «А давно ли ты был на могиле своего прадеда? А может быть, имя твоего деда вписано в учебники истории? Или твои родители хоть чем-нибудь знамениты?» Тут хозяйка леса замолчала, видимо, ожидая от меня какого-то возмущения. «Но зачем мне спорить с очевидным фактом? Не был я на могиле своего прадеда никогда. Да и в учебники истории никто из членов моей семьи не попал». Но хозяйке леса очень хотелось поговорить на эту тему, а потому она продолжила меня добивать. «Из поколения в поколение, все члены твоей семьи были никем и ничем, и такая же судьба ждет и тебя, нытика, каждое утро которого начинается со слов: как мне трудно жить, да и твои дети далеко не уйдут от тебя. Ты ведь говоришь сейчас о себе», — перебил я ее. «Последняя из древних гигантов, который отчаянно пытается защитить хоть какую-то память о себе. Заткнись. Мои монстры прожили сотни лет до встречи со мной, и они проживут еще сотни лет после моей смерти», — продолжил я свои размышления, не обратив никакого внимания на этот истеричный возглас. «Если задуматься, то я вообще лишь краткий миг в их жизни. И что я оставлю им после своей смерти? Мир, в котором их будут безжалостно истреблять люди? Или мир, в котором вообще не будет людей?» «А», — опешила от моих размышлений хозяйка леса, — «а может быть, мне стоит убить еще и тебя, чтобы мои монстры никогда больше не зависели от твоих истерик?» «Ты о чем?» «О своей семье», — пробормотал я, уже почти заснув. «И о своем наследии». Итак, объявив о том, что она наш спаситель, командирша элитного рыцарского отряда велела всем спасенным строиться в колонну. В итоге, получилась этакая вереница из тощих оборванцев, которых стадом повели незнамо куда. «Наконец-то наши несчастья закончились», — радовались девчонки. «Угу», — поддакивал я им, краем глаза подмечая характерные животики. «Дуры», — мысленно восклицал я. «Кто будет заботиться о ваших детях в мире дремучего средневековья? Не этот же чистенький и ухоженный болван, который уже пускает слюни на командиршу? Или вы, на полном серьезе, надеетесь на социальные пособия? Наконец-то наедимся до отвала», — радовались парни. «Угу», — поддакивал я им, с трудом пряча свое презрение. «Конечно, в средневековье всегда было полно столовых для таких оборванцев, как вы, и отбирать еду у девчонок вам уже никто не даст. Така, я так тебе завидую», — поприветствовал меня сытенький паренек. «Тебе досталось, Миха, а мне перепали такие уродки. Сам долго не верил своему счастью», — хвастался я перед ним. «Придурок, если пересечешь мне когда-нибудь дорогу, убью без раздумий». «Така, Миха, подойдите ко мне», — подозвала нас командирша, идущая впереди колонны. «Какими сверхспособностями вы обладаете?» — сходу задала свой вопрос она, даже не соизволив повернуться к нам. «А зачем вам это знать?» — начал я свой параллельный допрос. «Хм», — на минутку задумалась командирша, не желая отвечать на мой вопрос. «Хорошо, задам свой вопрос несколько иначе. Вы почти выбрались из этого леса в одиночку. Как вам это удалось?» «Да так же, как и всем остальным», — пожал я плечами, намекая на выбравшийся из леса гарем чистенького урода. Они не выбирались из леса, смогла удивить меня наша спасительница. Они прятались от монстров на одной из наших застав, при этом, сожрав все наши припасы. Последняя фраза была сказана с такой злостью, что стало ясно, что съеденные припасы спасенные ребята будут отрабатывать в рабстве. «А разве у вас в этом лесу есть заставы?» Между тем удивилась Лили. «Да», – нехотя ответила командирша. «Нам, с большим трудом, удалось построить маленькие домики в тех местах, где в дальнейшем будут проложены дороги и возведены города». «Мда», – мысленно усмехнулся я. «Наверное, мне не стоит рассказывать рыцарям о том, что именно по моей вине был уничтожен один из домов. Впрочем, ситуация для меня уже стала проясняться. Люди хотят колонизировать лес, но им мешают монстры и междоусобные войны. Что бы вы сделали в этом случае, будь вы правителем одного из местных государств? Думаю, набрали бы в свою армию сверхсильных солдат. Кажется, в нашем родном мире была даже практика рекрутировать физически сильных людей насильно. Так что смысл вопроса: какая у вас сверхспособность? Стал для меня ясен. Если сверхспособность у нас есть, то нам сейчас начнут обещать золотые горы. Если у нас нет никакой сверхспособности, то мы будем отрабатывать провизию, которую сожрали эти недоумки. Миха способна создавать воду, ответил я на первоначальный вопрос командирши. А я, неплохо размахиваю палкой. Размахиваю палкой, заинтересовалась мадам рыцарь. Это такая сверхспособность, что ли? Нет, поспешил пояснить я. Просто, в своем родном мире, я с детства занимаюсь фехтованием. «А-а», — глубокомысленно изрекла командирша. «Так значит, вы из благородного сословия, можно и так сказать», — не стал я ее разубеждать. Немного подумав, командирша элитного отряда наконец-то сняла свой закрытый шлем и весьма приветливо мне улыбнулась. «Что ж, сэр-рыцарь, добро пожаловать в наш мир, ММ», — только и смог промолвить я, уставившись на длинные уши голубоглазой блондинки. «Что-то не так?» – забеспокоилась командирша. «Я сражен вашей красотой, пытаясь подражать манере речи аристократов из книг», – ответил я. «ХММ», – замялась командирша и, поспешно отвернувшись от меня, заговорила деловым тоном. «Нашему государству требуются храбрые солдаты, и за верную службу мы готовы расплачиваться не только деньгами, но и титулами». «Весьма заманчиво», – проявил я интерес к этой гипножабе. «Мне как раз нечем заняться, ха», заценила мою шутку длинноухая блондинка. Сразу видно аристократическое воспитание. Итак, добро пожаловать в типичное средневековье, в мир, в котором всем начхать на ваши желания и возможности. Если вы сильны, то вас тут же рекрутируют в армию. Если вы слабы, вас тут же отправят что-нибудь отрабатывать. Если вы аристократ, то перед вами открыты все двери. Если вы родом из безликой толпы, учитесь мекать или блеять, как это и положено скоту. В общем-то, увидеть что-то подобное, я ожидал с самого начала. Так что ничего меня не поразило и не шокировало. Даже поведение командирши для меня было весьма предсказуемо. Пока я был никем, она вытирала об меня ноги. А стоило мне намекнуть ей о том, что я аристократ, и она тут же повелась на комплимент. В целом, я доволен происходящим. Приятельские отношения с командиршей я наладил. При этом я выяснил, что никто пленять меня не собирается. Да и вообще, в мире людей передо мной открываются весьма заманчивые перспективы. Или, все же, это мир эльфов. Наверное, мне стоит сейчас обо всем подробно расспросить эту длинноухую блондинку. Но я не хочу раньше времени вызывать подозрения. Ведь я все еще в образе голодного паренька, который только-только вышел из леса. И если вместо того, чтобы клянчить еду, я вдруг начну вызнавать о посторонних вещах, это будет весьма подозрительно, так что мне стоит проявлять терпение и осторожность. А потому, я задал командирше всего лишь единственный вопрос, который идеально подходит для данной ситуации. «А мы скоро дойдем до вашего лагеря, есть очень хочется». «Да почти дошли», — ответила она, указывая рукой куда-то вдаль. «Вон наш форт». Вдали, на опушке леса, стояла деревянная крепость. «Хороший выйдет костер», — впечатлился я зрелищем. «Отовсюду будет видать». Но вслух я сказал более лаконичную фразу. «Впечатляет». «Еще бы», — загордилась капитанша. «Знали бы вы, сколько людей погибло, пока мы возводили этот форт. Наверное, им поставили памятник», — предположил я. «Или обелиск. Кому?» — искренне не поняла меня командирша. «Ну, тем, кто погиб», — пояснил я. «Мы поставили памятник своему королю. с гордостью ответила командирша. «Если честно, я так и не понял, как связаны люди, которые погибли, пытаясь построить этот форт с памятником короля. Впрочем, может быть, их король тут лично деревья рубил или глину ногами месил, а может быть, они этим памятником гвозди забивали, кто их знает. Чужое государство, чужие обычаи и законы. А потому, давайте оставим этого короля в покое и вернемся к моим планам. В данный момент, дорогу к форту я знаю, и кое-какой информации я располагаю. Стало быть, пришла пора проверить командиршу и ее элитный отряд в реальном бою. Вам не хочется посмотреть, на что способно местное воинство? Ты тут?» Мысленно обратился я к хозяйке леса здесь. Злобным голосом ответила она: «И я внимательно слушаю ваш разговор о том, как в моем лесу скоро начнут строить города. Мне нужно, чтобы какой-нибудь монстр напал на колонну», — потребовал я. «Ао, я с удовольствием найду для этого подходящего монстра», — не стала возражать против моего требования хозяйка леса. «Но учти, нет никаких гарантий, что в пылу боя я смогу вовремя остановить этого монстра. Останавливать его и не надо», — внес я некоторое разъяснение в свой план. «Начинай представление. Я и в самом деле не собираюсь сейчас сражаться. Если командирша и ее элитный отряд начнут проигрывать сражение, то я просто спрячусь в лесу, а потом самостоятельно доберусь до форта. В конце концов, вряд ли безоружного паренька, который гуляет по лесу в одних трусах, кто-то сможет обвинить в трусости, если он убежит от монстра. С другой стороны, по итогу этого сражения я буду точно знать ответы на следующие вопросы. 1. Смогут ли справиться с местным воинством мои питомцы? 2. Стоит ли мне вообще полагаться на грубую физическую силу своих монстров, или лучше прибегнуть к помощи кота и начать придумывать более хитроумные планы? Через пару секунд, ломая многовековые деревья, словно они были обычными спичками, к колонне стала приближаться гигантская гусеница. Определенно, этот монстр мог бы потягаться силой с Герберой. И определенно, хозяйка леса разозлилась не на шутку. «К бою!» — тут же прокричала командирша, надевая на голову свой шлем. И рыцари с готовностью обнажили свои клинки. Но затем они замешкались. Ведь было непонятно, что делать со школьниками. Защищать их, отогнать в лес или бросить на произвол судьбы? «Чего вы замерли, болваны?» — прикрикнула на них командирша. «Оставьте этот сброд в покое и быстро постройтесь для отражения атаки». Получив четкий и ясный приказ, рыцари быстро начали выстраиваться в боевой порядок. При этом стало ясно, что если гусеница сейчас изменит направление своей атаки, то от школьников и мокрого места не останется. «Ну и что же собирается делать паренек со сверхспособностью? Наверное, он будет защищать свой гарем до самого конца, ведь многие девчонки вынашивают его детей. Кстати, а где он вообще?» Покрутив головой, я увидел его задницу, ныряющую в кусты. «Офигеть, а вы чего стоите, дуры?» — крикнул я растерявшимся девчонкам. «Спасайтесь в лесу, пока мы еще в состоянии задержать монстра!» И с криками: «Помогите! Спасите!» девчонки побежали вслед за своим главой семьи. «Вам бы тоже стоило отступить», — посоветовала мне командирша. «Вообще-то, я все это устроил не для того, чтобы бегать по лесу в одних трусах», — мысленно возразил я, но вслух сказал: «Отступить, то есть, показать какой-то безмозглой гусенице свою спину? Вы сейчас шутите или говорите на полном серьезе?» «КХМ», — закашлялась командирша и, словно красуясь передо мной, она сделала пару шагов вперед, явно намереваясь первой вонзить свой меч в тело приближающегося монстра. Том 2, глава 16. Иная версия происходящего. Во мне что-то явно сломалось, и я не знаю, как объяснить по-другому ту странную вещь, которая творится со мной с самого утра. Это как, если бы вы проснулись в одно прекрасное утро и по привычке потянулись к своим игрушкам, а потом вдруг подумали: «Неужели такой мурой я занимался несколько лет подряд? Да я лучше в комнате уберусь и друзей приглашу на обед». Или вместо того, чтобы в очередной раз дернуть свою подругу детства за косичку, вы бы вдруг залюбовались ее красивым личиком. Согласен, мои примеры не очень удачные, ведь я, вроде как, взрослый мальчик, мне аж целых 17 лет, но лучшего объяснения, произошедшего со мной, я найти не смог. Ссоры между Лили и Кота, мое бесконечное самокопание и даже попытки хозяйки леса свести меня с ума — это все такая глупость. Сейчас, когда я все это вспоминаю, Мне так и хочется задать вопрос, а точно ли все это было со мной? Хозяйка леса была права, жизнь весьма проста, и эта жизнь в любой момент может прерваться для меня. В этом случае у моих монстров должен быть дом, в который они смогут вернуться и спокойно прожить свою долгую жизнь. Наверняка Гербера все же встретит столь же красивого паука, и у них будет множество детей. Ириска тоже найдет для себя жениха. Да и Лили перестанет страдать фигней и разделится на множество слизняков. При этом я не могу ответить на вопрос, будут ли мои монстры враждовать после моей смерти или останутся дружной семьей, но я должен оставить своим монстрам дом, так же, как это сделал мой дед для моего отца, и так же, как мой отец сделал бы это для меня. Жизнь проста, а потому, ради моего наследия, кому-то придется умереть. Уж извините меня, но никто не просил ушастиков вторгаться в этот лес. Лучше бы они занимались своими феодальными войнами и оставили монстров в покое. И да, наверное, вы уже догадались о том, что я вспомнил свой ночной разговор с хозяйкой леса. Приблизительно об этом я размышлял, смотря на огромную гусеницу, которая приближалась к нам. Ведь не думать же мне о безмозглом монстре или о предстоящем бое, итог которого можно с легкостью предсказать. Пытаясь выпендриться передо мной, ушастая блондинка нарушила строй. Таким образом, каждый из этих рыцарей будет сражаться не в команде, а сам по себе. Без понятия, понимают ли это сами рыцари, но на их месте я бы уже бежал в лес. Что же до меня, то я стою за спинами этих вояк, а потому у меня есть куча времени на то, чтобы убежать от сильного, но весьма неповоротливого монстра. Я даже сейчас могу уйти отсюда неторопливым шагом. Но все же, давайте немного посмотрим на бой. Может быть, действительно, произойдет что-то неожиданное, и ушастой блондинке удастся меня удивить. Итак, между гусеницей и командиршей осталось пара метров. Сейчас либо произойдет чудо, либо гусеница задавит дуреху своим весом. Стараясь не пропустить ни единой детали предстоящего боя, я сощурил глаза и даже подался вперед. Но я так и не понял, что произошло. Яркая вспышка и гусеница порезана на несколько кусков. Черт побери, это что за поединок сейчас был? Да это командирша форменный монстр, с которым не справится даже Гербера. Хотя, постойте, кажется, что ушастая растеряна не меньше меня и ошарашенно вертит головой по сторонам. Я тут, помахала нам ручкой девица, сидящая на спине мертвой гусеницы. «Приветствую вас, леди Сирен». Леди Лина, в ответном приветствии поклонилась ей командирша. «Ваши навыки боя, как всегда, выше всяких похвал». Весело рассмеявшись, девица возникла прямо перед нами. «И я клянусь вам в том, что мои глаза все еще видели образ этой девицы, сидящей на спине поверженной гусеницы. И в то же время, эта же девица уже стояла перед нами. Настолько быстро она перемещалась. Это всего лишь результат моих упорных тренировок», покровительственно объяснила она командирше. «Старайтесь, леди Сирен, и когда-нибудь вы станете столь же сильны, как я». И продолжая весело улыбаться, девица вытерла об Сирен свой окровавленный меч. «Ха-ха-ха», прокомментировал поступок девицы, подошедший к нам парень. «Лина, не надо дарить напрасную надежду этой бедняжке. Мусор, вроде нее, обречен по гроб жизни кланяться нам». Граф Тацуя, с большим трудом проглотив обиду, еще ниже поклонилась командирша. «Рада приветствовать вас, и я рад увидеть твое смазливое личико, Сирен», высокомерно улыбнувшись, поприветствовал командиршу граф. «Ты подумала о моем предложении посетить мою спальню, или ты так и собираешься командовать десятком солдат до самой старости?» Вместо ответа, Сирен решила быстро сменить тему разговора и указала на нас рукой. «Это, да вижу я», отмахнулся граф, который был явно расстроен вежливым отказом командирши. «Еще одни школьники без всяких сверхспособностей. Ты Миха, а тебя, я вообще не помню. Вы уже догадались о том, кем является этот граф и веселая девица? Экспедиционный отряд. Я встретил тех, кого все это время упорно пытался догнать. Похоже, что они все же выбрались из леса и встретили ушастых аборигенов. И, судя по всему, это событие произошло весьма давно. Во всяком случае, эти люди уже успели даже обзавестись титулами. Но позвольте спросить, разве за титулами их посылали? Сотни людей связывали свои надежды с их именами. И, наверняка, в этом лесу еще немало школьников, которые надеются на то, что их вот-вот спасут. Впрочем, не мне тут кого-то осуждать. Каждый из нас сделал свой выбор в этой новой жизни. И теперь, мне кажется, что эти ребятки встали на моем пути. Так что вместо возмущения, Мне бы стоит подумать, как избавиться от них. Ты чё, оглох, вывел меня из раздумий новоиспеченный граф. Как тебя зовут, придурок? Такахиру, послушно ответил я. Эф-эф, презрительно фыркнула леди Лина. Вообще не слышала о таком. Еще один, полный ноль. Така говорил, хотела что-то сказать Сиран, но я ее поспешно перебил. В лес убежало много девчонок. Надо бы придумать способ вернуть их назад. Форт близко, раздраженно отмахнулся от этой мелочной проблемы граф. Доберутся сами. Затем он внимательно посмотрел на Лили и пробормотал. Поверить не могу, что этой тощей уродкой когда-то восхищалась вся школа. В общем, до форта мы добрались без приключений. Хотя, всю дорогу в моей голове истерила хозяйка леса, требуя крови. Но нет никакого смысла пересказывать тот бред, который она несла. По прибытию в форт, меня и Миха поселили в маленькой комнатке, что было даже очень неплохо, ведь речь идет о маленькой деревянной крепости, а не о каком-то огромном городе. И тот факт, что нас не поселили в солдатском бараке или в конюшне, говорил лишь о том, что меня все еще считают аристократом. Но обустроиться в комнатке мы не успели. Едва мы закрыли двери за Сиран, которая и поселила здесь нас, как в эту же дверь кто-то вежливо постучал. И подумав о том, что ушастая командирша что-то забыла сказать нам, я тут же открыл дверь. За порогом стоял пацан, и принимая жизненный уклад этого мира, я не стал ему вежливо улыбаться и осторожно выяснять, чего он хочет от нас. Я просто спросил у него: «А ты еще кто?» «Така, ты разве не помнишь меня?» — замялся пацан. «Я Микихита. Мы часто играли с тобой в онлайн-игры». «Мм», — растерянно заморгал я, глядя на этого пацана. «Вы уже, наверное, догадались, кто решил меня навестить?» «Да, это тот самый парень, который ранее признался в любви к Ката. Правда, я напомню вам о том, что с этим парнем я был знаком только по компьютерным играм, и в реальности я с ним не пытался сдружиться. Не потому что я считал его плохим парнем, а просто я вообще не хотел ни с кем сближаться именно в этой школе. И для тех, кто не знаком со спецификой японского образования, я кое-что поясню. По целому ряду причин, сближаться с учениками обычной бесплатной японской школы не стоит, особенно, если вы в дальнейшем планируете поступать в престижный вуз. Поверьте мне на слово, в Японии такая дружба утянет вас вниз. По сути, только сам факт того, что вы учитесь в такой школе, это уже крест на вашей дальнейшей карьере, особенно, если у вас нет должных связей и знакомств. В общем, я не знал, как выглядит Микихита в жизни, в Японии мне это было и не важно, но голос пацана я сразу узнал, и коль уж ему не терпелось поговорить со мной, то с чего бы мне быть против, тем более, что мне тоже не терпелось обрадовать его новостью Эката. «Проходи», — пригласил я его в комнату. Неуверенно потоптавшись в коридоре, паренек все же принял мое приглашение. «Аво!» — удивленно воскликнул он, осматривая мои хоромы. «А я в казарме живу, вместе с солдатами. Я вообще удивлен, что ты тут живешь», — начал я свой допрос. «Ведь в лагере я тебя не видел». «Ах!» — замялся пацан, при этом как-то странно поглядев на меня. «Видишь ли, в лагере я старался держаться в стороне ото всех. Хотя, пару раз, я с тобой пытался поговорить. И даже попросил о помощи в общении нашего общего друга. Но этот дебил куда-то исчез». «Минутку, не понял я. Он сейчас говорит о том, что в лагере он был настолько неприметен, что я его не смог заметить. Да это ж бред. А кто у нас общий друг, который является дебилом и который куда-то исчез? Неужели речь идет о покойном Каге? То есть, получается, что он и есть тот самый паренек с таинственной сверхспособностью обмана? Упс, кажется, что про Ката мне лучше промолчать. Что-то я вообще не понял, о чем ты говоришь. Принялся разыгрывать я перед ним дурака. Смерив меня очень внимательным взглядом, паренек вдруг беззаботно махнул рукой. И у меня сложилось такое ощущение, что его что-то успокоило в моем поведении. «Забудь», — посоветовал он мне. «Главное, что мы все живы». «Это точно», — с готовностью сошел я с темы нашего разговора и замолчал. Тем самым я давал своему собеседнику взять инициативу в переговорах и почувствовать себя хозяином положения. «Ага», — улыбнулся парень, продолжая пристально смотреть мне в глаза. «Знаешь, а ты рисковый парень, в одиночку выбраться из лесу, да еще и поселиться в одной комнате с Миха. Я поражен. Ты говоришь это так, словно жить с этой девчонкой гораздо опаснее, чем выбираться из леса», — понял я его намек. «Ну, ты ведь знаешь, с кем она спала в лагере», — продолжил развивать эту тему мой собеседник. «Теперь этот парень будет очень зол. «Что-то я вообще ничего не понимаю», — почесав голову, признался я. «Ты говоришь о бывшем парне Миха сейчас, он тоже здесь, может быть, мне стоит с ним объясниться. Да и вообще, ты можешь мне рассказать о том, что тут творится, кто все эти эльфы и почему они называют Тацию графом?» Усмехнувшись, паренек по-хозяйски уселся на кровати и начал все подробно объяснять. Экспедиция, в которой участвовал Тацуя, продлилась меньше недели. Они, без потерь, вышли к еще одному форту, который построен на востоке. Вообще-то, весь этот лес окружен фортами со всех сторон света. Но это не важно. Главное, что... «Постой», — перебил я его. «А разве этот форт построен не в самом лесу?» «Не совсем», — замялся парень с ответом, явно раздосадованный тем, что его сбили с основной темы разговора. «Видишь ли, есть проклятая земля, на которой мы построили свой лагерь, и есть обычная земля, на которой построен этот форт, а деревья растут и тут, и там. Но когда местные говорят о лесе, то имеют в виду именно ту часть леса, которая растет на проклятой земле. Впрочем, ты как-нибудь сам поднимись на стену форта и оглядись по сторонам. Граница между проклятым и обычным лесом весьма заметна, и она находится отсюда в нескольких десятках метров. Более подробно я тебе не смогу ничего объяснить, так как и сам ничего не понимаю. Зато я все отлично понял», — мысленно усмехнулся я. «Проклятая земля – это тело гиганта, которого я называю хозяйкой леса, а форт, в котором сейчас нахожусь я, построен рядом с этим телом. А эльфы?» – продолжил я свой допрос. «Они тут вместо людей?» «Ха!» – неожиданно усмехнулся паренек. «Так а, я так рад, что ты не изменился. Знаешь, когда ты открыл мне дверь, я даже удивился тому, как ты повзрослел. Но сейчас я убедился в том, что ты остался таким же, каким и был. Это плохо?» «Нет, просто, тебе будет очень тяжело выжить в этом мире. Но ты ведь мне поможешь, ведь я твой лучший друг, с которым ты прошел вместе не одну игру». «Ха-ха», — весело рассмеялся паренек, развалившись на кровати. «Конечно, помогу. Я и пришел сейчас для того, чтобы тебя предупредить». «О чем?» «В общем, так», — начал заново свой рассказ паренек. Тацуя и его отряд выбрался из леса очень быстро, и почти тут же они встретили людей. То есть, тут живут люди, а не эльфы. Все так же, разыгрывая болвана, задал я свой очередной глупый вопрос. «Или тут, как и в компьютерных играх, существуют светлые и темные альянсы?» «Ха-ха», — еще громче рассмеялся мой собеседник. «Да что смешного», — возмутился я. «Ты хоть понимаешь, что я только что видел самого настоящего эльфа?» «Аж до слез», — признался паренек, продолжая хохотать. «Есть тут эльфы, успокойся. У них здесь маленькое королевство, которое входит в альянс, а у людей тут целая империя, которая входит в этот же самый альянс. Ух ты!» — простодушно восхитился я. «А демоны тут есть, а гномы?» «Да тут кого только нет, но все разумные расы входят в единый альянс и воюют с монстрами». Ошарашил меня новостью паренек. «Угу», — мысленно усмехнулся я. «А кто же тогда уничтожил курьерский отряд? Ведь это точно были не монстры. Да и хозяйка леса как-то упоминала демонов, которые заходят в ее лес. Похоже, что кто-то из нас совершенно не понимает происходящего. Впрочем, неважно, продолжаем игру. И кто в этой войне побеждает?» — задал я свой следующий вопрос. «Монстры», — ответил паренек. «Они атакуют границы альянса со всех сторон. Даже на землях самого альянса происходят мелкие стычки с ними. Ты, наверное, хотел сказать, на территории альянса постоянно происходят междоусобные войны?» — мысленно поправил я паренька. «О какой войне мы вообще сейчас говорим, если хозяйке леса нет дела до мира людей? Она едва успевает улаживать конфликты между монстрами на своей собственной земле». Но, подыгрывая своему собеседнику, я постарался искренне ужаснуться. «Так значит, мы обречены?» «Не совсем», — обнадежил меня паренек. «На проклятой земле местные аборигены добывают кристаллы, которые используют в качестве бесконечного источника магической маны. Если местным удастся колонизировать этот лес и уничтожить всех монстров, то альянс одержит безоговорочную победу». «Ну, что ж, причины войны предельно ясны. Так же, как и понятно фанатичное стремление людей, ценою огромной потерь, колонизировать этот лес. Виною всему, ценный минерал, который есть только на той земле, на которой живет последний древний гигант. Как я там раньше говорил вам, война никогда не меняется. Похоже, это чистая правда. Кстати, а о чем со мной хочет поговорить этот надменный дурак? Давайте спросим. А при чем тут я и Миха? Ты о чем? Не сразу въехал в суть моего вопроса паренек. Ну, ты говорил о том, что я смелый человек, коль живу с Миха в одной комнате. Услужливо пояснил я свой вопрос. Ах да, стукнул себя по лбу паренек. Слушай, я даже забыл, зачем к тебе приходил. В общем, постарайся меня сейчас не перебивать и дослушать до конца. Когда экспедиция добралась до Восточного форта, ребята потребовали от местных аборигенов провести спасательную операцию. Но местные начали им толдычить о том, что для этого нужно собрать огромную армию, запастись провиантом, найти сильных генералов. Короче, местные стали готовиться не к спасательной операции, а к полномасштабной войне. И ребятам ничего не оставалось делать, как ждать. Однако парня Миха не устроило такое положение вещей, и он собрал свой собственный спасательный отряд. Этот отряд отправился в лес совсем недавно. Замолчав, паренек поднялся с кровати и повернулся к замершей в углу Лили. И не отрывая от нее своего взгляда, он задал мне свой главный вопрос. «Ты хоть представляешь, что произойдет, когда этот парень узнает о том, что Миха выбралась из леса и живет сейчас с тобой? Он сделает из меня котлету», — предположил я. «Ага», подтвердил мою догадку паренек. «А потому, советую тебе, как другу, оставить Миха здесь и бежать. Обещаю тебе, я о ней позабочусь». Ну, да. После того, как в далеком прошлом Миха довела его своей ложью почти до самоубийства, он вдруг воспылал желанием позаботиться об этой девчонке. «Ты все так же люто обижен на Миха за то, что она оболгала тебя в прошлом», разгадал я план паренька. «И живя в кошмаре своих прошлых обид, ты вряд ли отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас творишь. Наверное, наивно с моей стороны было надеяться и на то, что живя в этой ненависти, ты все еще мог любить кота. Впрочем, вполне возможно, что тут и хозяйка леса подлила масла в огонь. Это так неожиданно», растерянно произнес я. «Понимаю», кивнул головой паренек и, наконец-то отвернувшись от Лили, подошел ко мне вплотную. «Я бы и сам растерялся от такой новости, но время у тебя еще есть. Так что подумай над моим предложением». Больше не сказав ни слова, паренек вышел из комнаты. Сразу же, как за нашим гостем закрылась дверь, я решил посоветоваться с Лили. «И что будем делать? О чем вы, хозяин?» Не поняла она меня. «Ну, ты ведь слышала наш разговор?» Уточнил я свой вопрос. «Вы с кем-то сейчас говорили?» Искренне удивилась Лили. Том 2, глава 17. Появление злодея и героя. Итак, давайте подведем итог моей встречи с Микки Хитой и попытаемся восстановить хронологию происходящих событий. А начнем мы с того, что вся эта история началась задолго до моего рождения. В стародавние времена этим миром правили некие гиганты. Они сражались друг с другом, влюблялись друг в друга и разводили домашних животных, которых сейчас все называют монстрами. Шло время. Гиганты вымерли, как мамонты. Причем, мне неизвестны причины их вымирания, но хозяйка леса утверждает, что теперь она единственный гигант в этом мире. После смерти гигантов, этим миром стали править монстры и некие двуногие существа. И вот тут возникает первый вопрос, а откуда появилось такое разнообразие разумных рас? Хозяйка леса назвала монстров в ее лесу наследием гигантов. Но откуда тогда появились люди, гномы, эльфы, демоны и бог знает, кто там еще? Может быть, их предки были такими же гостями в этом мире, как и все школьники сейчас. Такое вполне возможно. Нужно поговорить на эту тему с хозяйкой леса. А пока идем дальше. Давайте не будем идеализировать монстров. В большинстве своем, монстры это тупые, кровожадные и прожорливые твари. Так что вполне логично, что между монстрами и разумными расами началась война. Но проблема в том, что, начав побеждать, разумные расы не смогли вовремя остановиться. Ведь разумно предположить следующий вариант развития событий. 1. Всех монстров загнали в проклятый лес, который превратился в их резервацию. 2. Разумные расы окружили этот лес крепостями, или фортами, как они их тут называют. 3. Насладившись победой над своим общим врагом, разумные расы занялись междоусобными войнами. Тем более, что я очень сомневаюсь в том, что демоны, эльфы и люди смогли бы ужиться в мире без общего врага. Со временем, у разумных рас появился бы порох, и монстры вообще бы перестали представлять хоть какую-то угрозу для них. Эти монстры превратились бы в диковинных животных, которые живут в неком сказочном лесу. И это вполне логичный финал. Но история этого мира делает неожиданный кульбит. В проклятом лесу находит очень ценные кристаллы, и война с монстрами вспыхивает вновь. Только вот, можно ли это теперь назвать войной? По-моему, это просто геноцид ради ценных ископаемых. А самое главное, какой в этом геноциде смысл? Ведь, по сути, ценные кристаллы находят на теле единственного живого гиганта. А что произойдет, если этот гигант погибнет, пытаясь отчаянно защитить монстров? Ответ очевиден, кристаллы исчезнут. Получается, что эта война бессмысленна с самого начала. Но для меня, даже и не важно, кто тут прав, а кто виноват. Мне не важен даже смысл этой войны. Я просто хочу сохранить дом для своих монстров. Дом, который я оставлю после себя, и в котором столетиями будет жить вся моя семья. И тут возникает еще один вопрос. А как это сделать? На данный момент, люди ослеплены золотой лихорадкой и уже собирают армию. Так что, если я сейчас выйду на улицу и начну кричать, одумайтесь. Меня сожгут, как еретика. Да и разрушение этой крепости ничего не изменит. Ведь эта крепость, всего лишь одна из многих. И через 5-10 лет, люди возведут на ее руинах новую, если, к тому времени, в этой крепости вообще будет хоть какой-нибудь смысл. Следовательно, мне нужно предпринять что-то более масштабное. А для масштабности, мне нужна помощь-ка-то. Вот только захочет ли эта девчушка помогать мне? Хозяин, прервала мои размышления Лили, которая играла с Ириской на кровати, о чем вы сейчас думаете? А-ка-то, честно ответил я ей. У-у-у, тут же заныла Лили, и ее щупальца потянулись ко мне. Опять вы думаете о другой? Идите лучше ко мне. Обещаю, я вас не съем. Расхохотавшись, я подошел к своему симпатичному питомцу и легонько щелкнул его по носу. Я иду в душ, объявил я о своем решении. А ты пока, выбрось эту кровать. Тут я отогнул край замшелого пледа, и горстка вшей поспешила разбежаться по темным углам. Удачной охоты на этих маленьких монстров, пожелал я Лили, выходя за дверь. Вообще, если задуматься, то мой быт стал намного хуже, чем был. Мне были выделены 1. Маленькая комнатка, которую можно сравнить с тюремной камерой. 2. Кровать, которая является обителью для всевозможных паразитов. 3. Безразмерная одежда, сшитая из какой-то грязной мешковины. Кроме того, все удобства во дворе. Что же касается душа, в который я пошел, то душевая комната представляет собой маленький деревянный скворечник, на крышу которого водружен деревянный бочонок с холодной водой. В общем, никаких ванн, никакой одежды из паучьего шелка и никаких водных матрасов. Но в данный момент, мне было неважно, как я живу, и с чем мне приходится мириться. Я просто попытался вам объяснить, как живут в крепости аристократы. Что же до условий быта обычных солдат, то я даже думать об этом не хочу. Но именно в обычной солдатской казарме живет странный паренек Микихита, который мастерски владеет гипнозом. И, наверняка, человек, способный внушить своему врагу все, что угодно, был бы очень ценен для любого государства. Так что он делает в обычной солдатской казарме? Неужели я столкнулся с шаблонным злодеем, с этаким необщительным злобным гением, который из-за своих прошлых обид позабыл о любви и желает только мстить? И самое главное, как далеко он готов зайти, или уже зашел, в своей мести? Задумавшись над этими вопросами, я услышал женский смех, который означал, что душевая занята, и мне туда лучше не вламываться. Поэтому я присел на лавочке и стал спокойно ждать. А он такой, и показать этой безмозглой гусенице свою спину, услышал я голос знакомой длинноухой блондинки, словно он, и в самом деле, собрался сражаться с этой гусеницей своими трусами. А они просвечивали, тут же заинтересовалась таинственная собеседница блондинки. Кто? Трусы. И в душевой кабинке вновь послышался веселый женский смех. Затем дверь открылась, и я поклонился двум ушастым девицам. Вы, опешила вмиг покрасневшая Сирана и поспешила объясниться. Мы говорили сейчас не о вас. Успокойтесь, дамы, невозмутимо ответил я им. Я почти ничего не слышал. Но если вы хотите, то можете внимательно рассмотреть мои трусы прямо сейчас. С этими словами я развел руками и покружился перед ними. Вновь рассмеявшись, девушки поспешили от меня убежать. Вообще, я не думаю, что вам интересен тот факт, почему я продолжаю гулять по крепости в одних трусах. Но, для дотошных, поясняю. Во-первых, я с головы до пят обмазан грязью. Во-вторых, я шел в душ, а не в столовую. А в-третьих, речь идет о крепости, где нет никого, кроме солдат. Кого я тут впечатлю или удивлю своим нижним бельем, Сиран или ее подругу? Вечером нас пригласили на торжественный ужин. И сразу оговорюсь, торжество было устроено не в нашу честь. Просто местные чудики в балахонах объявили о том, что нашли героя. Им оказался здоровенный, широкоплечий школьник, который был несколько смущен своим новым титулом. И как всегда это бывает на торжествах, за виновника попойки бокалы поднимались бесчисленное количество раз. Потом начались эпичные речи о грядущей великой битве и призывы окончательно изничтожить заразу. Вот только эпический дрын школьнику не вручили, а лишь намекнули ему на то, что он должен будет добыть легендарное оружие в бою. Короче, весь этот ужин, с самого начала, превратился в какой-то дешевый фарс. А потому, я махнул рукой на происходящее и подсел за столик к Сиран. «И часто ваш мир посещают герои?» Сходу спросил я ее. «Раз в 100 лет». Почему-то засмущавшись, ответила блондинка. «И с кем они сражаются каждое столетие?» Продолжил я свой допрос. «С монстрами и с прочими», неохотно ответила Сиран и поспешила поменять тему разговора. «Сегодня, у душа, произошло недоразумение. Я не хотела вас обсмеять. Все в порядке», успокоил я ее. «Но знаете, для битвы с этой гусеницей, оружие я бы обязательно нашел. В конце концов, мужчина, который не способен найти нож, весьма смешон. Я без понятия, зачем я ляпнул эту фразу. Просто сказал первое, что на ум пришло». Но Сиран, почему-то, покраснела и смущенно потупила взгляд. И пользуясь этим моментом, я поспешил вновь перехватить инициативу в нашем разговоре и продолжить свой допрос. «А откуда вы знаете японский?» «Японский?» – удивилась Сиран. «Я не знаю никаких языков, кроме языка своего народа. Но мы ведь сейчас как-то понимаем друг друга», – пояснил я свой вопрос. «И мне кажется, что вы говорите на отличном японском. Это все магия», – дала мне потрясающее объяснение Сиран. «В наш альянс входит множество народов, но общего языка нет. Так что, еще в стародавние времена, были изобретены артефакты, которые позволяют нашим собеседникам понимать нас. И после этого объяснения я сразу же вспомнил про кольца, которые были на руках оживших мертвецов. А вы можете мне показать, как выглядит этот артефакт? А еще, я бы хотел узнать, где бы такую ценную вещь можно достать?» Вместо ответа, Сиран протянула мне руку, на которой красовалось золотое колечко. «Кольца попроще, выдают всем новобранцам», — пояснила она. «Так что, единственное, что от вас требуется сделать, это вступить в ряды нашей армии». «Вступить в ряды армии не проблема», — с готовностью объявил я о своем намерении. «Но мне бы еще и хотелось служить под вашим командованием. Было бы неплохо, если бы у меня был столь бесстрашный и красивый наставник». «Ах!» — издала странный звук Сиран и торопливо забормотала. «Но знаете, отношения между офицером и его подчиненным в нашей армии запрещены. Может быть, в качестве командира, вас устроит моя подруга». «Вы о чем сейчас?» — перебил я ее, с трудом пытаясь не расхохотаться. «КХМ, ММ, простите, трудный день, мне пора идти. Может, мне вас проводить?» «Нет, в смысле, не надо, я сама». Быстро встав из-за стола, Сиран буквально выбежала из столовой. «Я убью эту дуру», — в порыве ревности пообещала Лили, усевшись рядом со мной. «Возможно, тебе когда-нибудь представится такой шанс», — пробормотал я, планируя, что делать дальше. И почти тут же я услышал незнакомый женский голос за своей спиной. «Почему вы не радуетесь за своего друга? Или вы завидуете тому, что он стал героем?» Признаться, у меня ушло сердце в пятки. И смотря на женщину лет 40, я лихорадочно пытался понять, слышала ли она мой разговор с Лили. «Я очень рад за него», пытаясь быть как можно более спокойным, ответил я незнакомке. «Но сегодня, я почти целый день шел через лес, и очень сильно устал». «Знаю, знаю», — понебратски похлопала меня по плечу незнакомка. «Сиран мне докладывала о вас. Я комендант этого форта, Джейн Грин, Маджима Такахиру», — представился я местному начальству. «Но можете звать меня такой. Пожалуй, именно так я к тебе и буду обращаться», — приняла решение комендант в отношении моего имени. «Уж прости меня, но ваши полные имена слишком сложно запомнить. Не говоря уж о том, что язык сломаешь, пока их правильно произнесешь». Тут комендант замолчала и перевела свой взгляд на Лили. «А меня зовут Миха», — мгновенно сориентировался мой питомец. «Мне приятно было лично познакомиться с вами», — завершила наше знакомство комендант. «Надеюсь, вы будете не в обиде, если я вдруг подзабуду, как вас зовут или неправильно произнесу ваши имена, уж слишком много вас прибыло в этом столетии, мне всех сразу не запомнить, нисколько, равнодушно отмахнулся я от этой проблемы, а сколько обычно героев, из другого мира, появляется у вас, герой всегда один, ответила комендант, а его помощников, обычно, бывает не более десятка, причем все они, из столетия в столетие, появляются в специально выстроенном храме, но нас несколько сотен, не смог я скрыть своего удивления, и мы появились посреди проклятого леса, в этом и вся странность, растерянно пожала плечами комендант, жрецы, до сих пор, пытаются разгадать замысел богов, да и герой нынче немного не тот, кхм, кажется, что комендант взболтнула что-то лишнее, а потому, закашлившись, она резко сменила тему разговора, Сирен доложила мне, что ты благородного происхождения, это правда, чистейшая правда, не моргнув и глазом, ответил я на этот вопрос, а вот твои друзья говорят, у меня никогда не было друзей среди этого сброда, грубо перебил я ее, и если таковые вдруг отыщутся, то пусть они вспомнят дату моего рождения, или имя любого моего близкого родственника, хм, задумалась комендант над моими словами, значит, твой род обедневший, но гордый, такое встречается и у нас, а какая у тебя сверхспособность, никакой, развел я руками, но я вполне сносно владею мечом. «Что ж, этого вполне достаточно», — одобрила мой навык комендант. «Зайди завтра ко мне в кабинет, и мы поговорим о твоей дальнейшей судьбе». «С удовольствием», — ответил я спине уходящей женщины. «Кажется, я только что удачно прошел собеседование. Или я чего-то снова не понял». Том 2, глава 18. Ушастая интриганка. Мысли Сирен, когда она убегала из столовой. «Дура, что я ему сказала, да еще и при его девушке». Да еще и будучи одетой в доспехи, вот если бы на мне было бы надето платье, тогда можно было бы и потягаться с этой грудастой блондинкой. И вообще, зачем я так плотно запахнула халатик, когда выходила из душа? Дура, дура, дура. Ночевал я в своей каморке, и спал я на своем любимом водном матрасе, в который превратилась Лили. Что же до кровати, то ее с радостью унесли солдаты в свою казарму. Перед сном, я думал о Розе, Гербере и Кота, которые вынуждены были ночевать в лесу, надеюсь на то, что хозяйка леса за ними присмотрит и с ними ничего не произойдет, а утром, я задумался о том, нужна ли мне военная карьера, ведь ясно, что, находясь в этой крепости, я не остановлю вторжение альянса в проклятый лес, мало того, я даже не смогу тут за кем-то шпионить, ведь форт контролирует только северное направление, может быть, мне стоит примкнуть к отряду героя, которому будет отведена основная роль во время этого вторжения. Но опять же, а как это сделать? Не скажу же я. Привет, я така. Сверхспособностей у меня нет, но я хочу пойти с вами. Возможно, такое бы прокатило в нашем мире. Но здесь, обычных солдат называют мусором и вытирают об них свое окровавленное оружие. Так и не сумев придумать толковый план во время утренней тренировки с мечом, я оделся в предоставленную мне мешковину и... вместе с Лили, отправился в столовую, и, разумеется, в самом темном углу этой столовой, за самым грязным столом, сидел наш доморощенный злодей Микихита. Я бы его вообще не заметил, но он радостно замахал нам рукой, и если меня приглашают за стол, то почему бы не подсесть? «Привет», — поздоровался я с ним, — «ты чего затаился в этом темном углу, словно вампир? Не люблю, когда меня отвлекают от еды», — нейтральным голосом ответил мне этот злодей. При этом, он вновь старался смотреть мне только в глаза. «Он что, сейчас гипнотизирует меня?» Мысленно начал волноваться я. «Така, а ты помнишь наш вчерашний разговор?» Тем временем задал мне вопрос Микихита. Немного подумав, я кивнул головой и честно признался. «Конечно, помню. Ведь в конце концов, откуда мне знать, подвержен ли я его гипнозу? А если подвержен, то какую часть разговора я должен был забыть. Так что, если бы я сейчас солгал, то Микихита мигом бы раскусил меня. Несколько растерялся неудачливый гипнотизер. То есть ты решил пока не бежать из этого форта? Так ты сам сказал, что время пока у меня есть, ответил я, поняв, что у Микихита фокус не удался. Окончательно впал в ступор гипнотизер. Ну, время есть, конечно. Просто я думал, что ты уже утром убежишь отсюда. В общем, неважно. Я просто тебя предупредил, а дальше решай сам. Слушай, а ты стал весьма много есть. Злодей он или нет, но Микихита все еще был мальчишкой. Пока ему удавалось гипнотизировать людей, Он мнил себя этаким богом-кукловодом, но в отношении меня, этот фокус у него не удался, и мальчишка явно растерялся и поплыл. Может быть, мне стоит его дожать, а то он как-то уж резко изменил тему нашего разговора. А вот ты что-то совсем к еде не прикасаешься. И кстати, хорошо, что ты напомнил мне о нашем вчерашнем разговоре. Я бы хотел кое о чем тебя спросить. А почему Миха вообще не помнит о том, что ты заходил в нашу комнату? Апх-экх, начал произносить странные звуки Микихита. Аппетит у меня пропал. Ты применяешь какую-то сверхспособность на нас? Строгим голосом спросил я. Така, мы ведь с тобой обсуждали парня Миха в ее присутствии, с трудом подбирая слова, стал объясняться Микихита. Ты считаешь это нормальным? Я просто подумал, что будет лучше, если она все забудет. А выбор, рассказывать ей о нашем разговоре или нет, я предоставил тебе. Ну, допустим, что ты выкрутился, мысленно усмехнулся я, не желая портить отношения с этим злодеем раньше времени. В конце концов, может быть, этот человек мне когда-нибудь пригодится. Например, с его помощью мне удастся решить проблему с героем. В общем, давай не будем больше об этом. Тем временем, пытался замять неудобную тему разговора Микихита. Я понял, что совершил ошибку и расстроил тебя. Обещаю, так больше не поступать. Давай лучше поговорим о том, к какому спасательному отряду ты решил примкнуть. На этот раз пришел мой черед мекать и бекать. Микихита, ты сейчас о чем? Какой спасательный отряд? Ну, как же, удивился моему вопросу паренек. Я ведь тебе вчера рассказывал о том, что местные собирают целую армию ради спасения тех школьников, которые все еще остались в лесу. А, догадался я. Так значит, вторжение и геноцид здесь называли спасением школьников. В принципе, в происходящем не было ничего нового или удивительного. Просто очередную войну, главной целью которой является банальный захват территории с последующим грабежом, здесь назвали спасательной операцией. Благо, и спасать есть кого. Хотя, еще вчера, та же Сирен называла спасаемых ею людей сбродом, а новоиспеченный граф Тацуя вообще равнодушно отмахнулся от убежавших в лес девчонок. С другой стороны, как бы эту войну ни назвали мои враги, для меня это ничего не меняет. Спасательная операция, значит, пусть будет спасательная операция. Я пока не выбрал отряд, признался я. Может быть, мне стоит присоединиться к отряду Сирен. Кажется, она не испытывает ко мне неприязни и не будет третировать муштрой. Я тебе крайне не советую этого делать, вдруг стал отговаривать меня Микихита. Эльфы слишком малочисленный народ и у них слишком слабое государство. Скорее всего, как только Альянс покончит с монстрами, люди тут же накинутся на ушастиков. Так что не стоит связывать свою судьбу с эльфами. Подумай лучше об отряде Тацуи или героя. Уверяю тебя, ты и опомниться не успеешь, а уже сам станешь графом. Признаться, я даже не удивился новости о том, что после общей победы люди собираются напасть на эльфов. Ведь еще в лесу я понял, что в этом мире процветают междоусобные распри. И как только проклятый лес будет очищен от монстров, тут же начнется дележ награбленного. Вполне логично, что Альянс распадется, и огромная империя людей поглотит маленькое королевство эльфов. Интересно, а сами эльфы это понимают, или они законченные тупицы?